Когда Аня вернулась в общежитие, Доминика уже спала, свернувшись в комочек и положив голову на ладошку. Край одеяла свисал на пол, отчего в другой позе Доминика просто бы не сумела прикрыться полностью. Девушка заерзала, попытаясь выпрямиться, но тут же поджала ноги, встретившись с ночной прохладой. Аня хмыкнула. Послушное ее воле одеяло торопливо увеличивалось, вырастая в размерах и ценности. Теперь вместо обычной тонкой студенческой кровати его можно было смело стелить в императорскую опочивальню. Доминика пробормотала что-то и выпрямилась, отворачиваясь к стене. Аня же вновь ушла на границу. Ей нужно было подумать. Она миновала холл общежития, привычно кивнула вздрогнувшему от неожиданного для этих мест холодка Алиасу, торопливо оглянувшемуся и нахмурившемуся, вышла в парк. Ей всегда были рады в призрачной гавани, куда еще не успели сводить первокурсников. Но намеревались, судя по разговорам призраков, исправить ситуацию на следующей неделе. Но то было место для развлечения, для того, чтобы забыть о проблемах и расслабиться. Но никак не для неприятных мыслей. Аня вошла в пустынный, ныне главный корпус. Поморщилась, ощущая, как разбегаются от нее местные обитатели. Все, кроме двоих, несшихся к ней со всех ног и вывалившихся из потолка. Им хватило одного взгляда, чтобы понятливо кивнуть и спиной вперед исчезнуть с ее глаз. Она горько, совсем не похожа на саму себя, усмехнулась и поднялась к портрету. Застыла перед ним, вглядываясь в знакомые черты и вспоминая минувший вечер. В какой-то миг ей даже показалось, что она стала живой. Столько тщательно гонимых чувств хлынуло к ней. Столько желаний возникло. А она не стала прогонять. Ни свои чувства, ни Мариена. Не стала, и сейчас жалела об этом. Игрушка не должна была стать для нее настолько ценной. Не должна была занять место другого. Того, кого она обещала себе никогда не забывать. Портретов Аскольда не сохранилось. Не считать же за его изображение схематичные наброски с чужими лицами, что возникли на посвященных ей и тенях полотнах. Художники не могли видеть никого из них, потому в каждом храме имелось свое изображение, в корне отличающееся и от любимого воплощения, и от истинного облика слуг. Аня вздохнула и коснулась лица портрета пальцами. Они ожидаемо скользнули сквозь него. Никакие объекты мира смертных, кроме принесенных собой, не были здесь реальны. Аня склонила голову, пытаясь ухватить мелькнувшую была мысль, и тут же сокрушенно покачала головой. Нет, она не хотела верить. Не хотела, но... Косой взгляд на портрет заставил ее содануть кулаком по стене. Они были похожи. Не так, как похожи родители и дети, не так, как братья и сестры, но разрез глаз, лукавый прищур, скулы, чуть выдающийся подбородок. Аня развернулась стремительно. Ее охватило одно лишь желание — покинуть это место. Она жаждала забыть о своей догадке, оставить ее в далеком прошлом, уничтожить все, что способно напомнить вновь. Два потока силы хлынуло от нее в противоположные стороны. Один устремился наверх, к мучившему ее теперь портрету. Второй — Аня провалилась вперед за уходящим вниз пламенем. Пока оно не вышло в мир, пламя было безвредно для смертных, обжигая или сжигая, как повезет тех, кто не успел убраться с его пути здесь, на границе. Аня перехватила поток в последний момент, за мгновение до того, как оно прорвалось и окутало негасимой пеленой. «Мариена?» Аня шагнула вперед, выходя в реальный мир. Уничтожила тут же сработавшие сигнальные артефакты. Ей не было дела до их ценности. Не было дела и до тех, кто должен был сюда явиться, едва заслышав сигнал. Аня с удивлением и горьким осознанием смотрела на едва вздымающуюся грудь, окруженного дюжиной стабилизирующих амулетов мужчину. Такого знакомого и чужого одновременно. Она могла бы позвать его, чтобы убедиться, но губы не дрогнули. Она не могла предположить, как поведет себя слуга, увидев саму возможность покинуть ее. Ведь раз его тело до сих пор дышит, путь назад для него открыт. Достаточно найти выход из лабиринта. Не тот, что ведет к замку, а тот, через который он вошел. И он легко его найдет, — пришло осознание к Ане. Тот, кто из раза в раз высаживал для нее розы в самом отдаленном уголке лабиринта, определенно знает его лучше остальных. Сколько ему потребуется времени, чтобы уйти? День, два, три? Оставляя кровавые следы на коже, Аня сжала пальцы в кулаки. Сохранность столь любимого ею тела перестала заботить. Она с силой обычной человеческой ударила гранитную плиту, на которой лежал в беспамятстве, ставший слишком нужным ей человек. Вздрогнула от острой боли, пронзившей ее руку, а в следующий момент, как будто ей не хватало проблем, голова раскололась надвое от нестерпимого жара. Она рухнула на границу, желая сбежать от этого чувства, но ошиблась. Здесь боль ощущалась лишь острее. И это предвещало большие проблемы для каждого из великих. Но не успела она выдернуть к себе Далиса, как все стихло, как не бывало. Аня моргнула, но иной боли, кроме как исходящей из глубины ее самой, больше не было. Зато капала кровь, и костяшки пальцев были нехорошо вывернуты. Убрать кровь она не успела. Граница дрогнула, пропуская в полутемную комнату злого, как после взрыва всех свечей магистра Арканта. «Покажись». Слишком спокойно для вспыхнувшего в его глазах пламени проговорил магистр, склоняясь над другом, пациентом, подопытным. Мужчина торопливо проверил все до единого амулеты, убеждая, что стазис не нарушен, и лишь после этого заметил кровь. Аня, наблюдавшая за тем, как маг аккуратно стирает алые капли с гранита, поморщилась. Она могла бы уничтожить их прямо сейчас, но это дало бы понять мужчине, что она здесь. И пусть он не представлял для нее угрозы, это значило бы еще одну ожидающую ее потерю. Затея с Академией была ей ценна. Пока Академия не превратилась в финал закатного замка с послушно кивающими слугами. А узнай все, кто почтил их своим вниманием, ей хватит Маленвера, посвященного в ее маленькую тайну, и косящегося на нее Эстельтхейма, переставшего задавать ей вопросы, будь то домашнее задание или беседа в аудитории. При этом на любой ее работе, сданной магистру, значился высший балл. Даже на пустом листе, который она демонстративно положила на стол бывшего жреца и на котором он без столики сомнения вывел свою подпись. «Я чувствую, что ты еще здесь», — ворвался в ее мысли голос Арканта. «Покажись, и мне не придется отправлять по твоему следу ищеек». Аня усмехнулась. Ищейки были самым слабым детищем Карбина. Оттого не были заперты в загонах замка, гуляя по границе и порой оказывая услуги сильным темным. Правда, это не мешало им знать хозяйскую руку и сомневаться, что они подожмут хвосты, едва почуют Ани, не приходилось. А потому она проигнорировала как слова магистра, так и его вспыхнувшие от недовольства глаза. Добраться до нее у него не было шансов. Но комната перестала пустовать и для размышлений больше не годилась. Потому Аня не без досады, но ушла, равнодушно слушая начало воззвания для призыва ищеек. Перехватила одну, положив ладонь ей на холку и, поглаживая мягкую шерсть, вернулась в общежитие. Утро она встретила в компании учебника по темному ремеслу и конспекту. Свет луны сменился сначала осторожными, а потом окончательно почувствовавшими свою силу солнечными лучами. На кровати завозилась Доминика, успевшая за время ее отсутствия свить настоящее гнездо. Хлопнула дверь в общую гостиную, выдавая присутствие одной из соседок. Аня прищурилась, вглядываясь, и кивнула сама себе, распознав потомка Далиса. Каринта, если она правильно запомнила, как та представилась. Бесшумно поднявшись, Аня решила присоединиться к собирающейся завтракать в гостиной девушке. «Доброе утро», — поздоровалась, заставив блондинку вздрогнуть. Она все еще была под рыжей иллюзией, но Аня решила для себя игнорировать маску. «Доброе», — отозвалась та и выставила на столик еще одну чашку. «Я много пропустила?» «Не слишком», — отмахнулась Аня, присаживаясь в кресло и протягивая руку к кувшину. Глаза ее, впрочем, косились на тарелку с пирожными, слишком хорошими для столовой. «Из дома привезла», — пояснила Каринта и предложила. «Угощайся. Шая говорила, что вы их любите. Ты?» поправила ее Аня. «Считай, ты купила мое расположение». Она подвинула к себе тарелку. «И можешь обращаться без придворных экивоков. Ты не во дворце, чтобы вести себя как принцесса». На последнем замечании Каринта вздрогнула. На ее лице отразилось удивление, быстро сменившееся маской непонимания. Она открыла было рот, чтобы что-то сказать, но Аня остановила ее жестом. «Твой родственник наверняка скажет тебе, что со мной что-то не так». Хмыкнула девушка и отметила, что собеседница не стала спорить или отрицать наличие родственников. «А другой родственник?» Даже не знаю, что может прийти ему на ум. Аня зарылась пальцами в свои нечесанные еще волосы. «Слушать можешь обоих», — закончила она. «То есть вы, простите, ты действительно из ее свиты?» Покосившись на закрытую дверь, за которой досыпала Доминика, спросила Каринта, хотя вернее было называть ее просто Карин. «В каком-то смысле?» — усмехнулась Аня. «Ваш прапра может указать точнее, если не постесняетесь его об этом спросить, раз уж сам он удержался от мелкой пакости». «Мы предпочитаем не связываться с богами без особой необходимости», растянув губы в подобие улыбки, пояснила девушка. «Твоя соседка знает?» «Обо мне?» «Да. Она мне служит, потому любая обида, нанесенная ей...» Договаривать Аня не стала. Едва ли ее высочеству требовались пояснения, как работают отношения хозяин-слуга. «Но вряд ли ты с телохранительницей. Такова ведь ее задача. Станешь обижать мою Доминику, верно?» «Не стану», — Карин отрицательно качнула головой. «И не собиралась. Я пришла сюда учиться, а не подтверждать предрассудки о леди». «У нас с Доминикой их нет», — заявила Аня, подняв руку и показав раскрытые ладони. Отчего в первый момент Карина шарашенно замолкла, а после не удержалась от уже настоящей, искренней улыбки. «Значит, мне повезло», — кивнула она. Еще бы и с куратором проблем не возникло. Местное отделение службы безопасности было не радо моему приезду. «Еще бы», — хмыкнула Аня. «У них и так проблем достаточно». Заметив вздернутые брови собеседницы, пояснила. «Со мной». И протянула. «Бедный Кириан, но я обязательно учту все его заслуги. Обязательно». На лицо принцессы отчего-то набежала тень. Улыбка еще мгновение назад, царствовавшая на губах, померкла, и в позе девушки появилось отсутствовавшее прежде напряжение. «Лорд Кириан Анстеллир? Ты его имела в виду?» «Верно». Аня отпила таки из чашечки и отправила в рот первое пирожное. Прищурилась от наслаждения, причмокнула и с подозрением покосилась на замершую соседку. «Что-то не так?» «Все хорошо». Вымученно улыбнулась принцесса. «И зови меня настоящим именем Карин. Как хочешь. Но ты не ответила, что не так с Кирианом. Разумеется, кроме впечатляющего терпения, испытываемого мною в каждый свой визит». Карин промолчала, хотя Ане показалось, что в первый миг она хотела что-то сказать. Губы ее слегка приоткрылись, но тут же захлопнулись, как дверцы императорской сокровищницы перед любопытным лакеем. «Все в порядке», — наконец выдала она, с тоской посмотрела на убывающие пирожные, перевела взгляд на полупустой кувшин с отваром и предположила. «Верно, стоит заказать на дворцовой кухне порции побольше и на двоих». «На четверых», — поправила Аня. «Моя слуга и твоя охрана. Разве они не будут присоединяться?» «На четверых», — согласилась принцесса и первый раз отпила из своей чашки. Спустя четверть часа высунувшая из комнаты сонный нос Доминика была незамедлительно втянута в распитие отвара и поедание пирожных. Наличие последних с лихвой объясняло настороженной слуге, чем вызвано расположение хозяйки к соседке. Впрочем, через час и сама Доминика перестала выкать вновь обретенной соседке и милостливо приняла в подарок травяной сбор, послуживший, собственно, основой для пряного напитка. Поход в столовую за завтраком был отменен. Как и обязательный факультатив у Арканта, на который девушки отправились, попрощавшись с Карин. Аня с затаённой тоской следила, как соседка откладывает для опоздавшей пирожные. Но просить добавки не стала. Карин и так пришлось дважды отправляться в свою комнату за забытой добавкой. Хотя, если бы не осуждающие взгляды Доминики, Аня могла бы и не удержаться. Марк встретил их в холле. Кивнул Доминике, склонился, чтобы поцеловать руку задумчивой Ани, еще грезивший о сладостях, но не успел. Алиас Брандт, приветливо махнув им рукой, предупредил. «Магистра срочно вызвали в столицу, потому сегодня вы свободны на весь день. Для самоподготовки открыты аудитории в подвале и на верхнем этаже. Артефакты переноса синхронизированы с библиотекой, потому вы можете заказывать книги прямо в аудиторию. Когда заканчиваете с ними работать, положите на обозначенный стол. Фолиант сам вернется в библиотеку». Пояснил комендант и добавил. «Еду в аудитории не таскать. Но, полагаю, вы трое об этом прекрасно осведомлены. Аудиторию закрою за час до отбоя». «Я бы хотела позаниматься», — Дождавшись, пока Алиас скроется из виду, проговорила Доминика, косясь на застывшего в ожидании Марка. Аня благосклонно кивнула. «Я с тобой», — решила она, отступая на шаг от парня и виновато улыбаясь. «Прости». «Я с вами», — нашелся староста. «Мне и самому не мешало бы повторить темный пантеон. Магистр Эстельтхейм предупреждал, что на следующей неделе нас ждет контрольная. Так что, если не возражаете, займем одну аудиторию». «Не возражаем», — дождавшись одобрительного, пусть и не слишком довольного кивка от Доминики, разрешила Ани. Неожиданно, но именно Доминика предложила парню присоединиться к ним и после обеда, когда все трое отправились в столовую перекусить. «Вы, я должен закончить отчет», — бессильно развел руками Марк и уточнил. «Вы, как темные, сталкивались с такими проблемами, которые, как вам кажется, вызваны предубеждениями окружающих из-за вашего дара». «А если и так?» — Аня заинтересованно блеснула глазами. «В таком случае изложи все на бумаге и отдашь мне за ужином. Завтра мне предстоит отчитываться перед куратором, и я приложу все усилия, чтобы он уделил внимание твоей проблеме», — пообещал Марк. «Мы подумаем, о чем можно написать», — заверила его Доминика. И чуть склонив голову на бок, наблюдала, как обнадеженный предстоящей ответственной задачей удаляется староста. «Столько рвения!» — протянула Аня. «Обычно все наоборот, уклоняются от дополнительной работы». «Смотря кто им эту работу поручает», — усмехнулась Доминика и, перехватив недоумевающий взгляд, Ани пояснила. «Ты ему нравишься. И уверена, если бы вы остались наедине...» «Не желаю этого слушать», — поморщилась девушка и предупредила. «Мне это не нужно, поэтому даже не пытайся ему содействовать». Она резко развернулась и направилась на выход, не дожидаясь слугу. «Учту», — кивнула девушка и, убедившись, что Аня уже не слышит, проговорила себе под нос. «К тому же у вас есть Мариен». Парк закончился стремительно. Аня, раздосадованная то ли поведением подруги, то ли своим собственным, остановилась, так и не дойдя каких-то пары метров до перехода в призрачную гавань. Тряхнула головой, отгоняя неприятные мысли, и поморщилась. Слишком много раздражающих вещей стало ее окружать и требовать внимания. Аня нахмурилась. Перспектива вернуться обратно в замок больше не вызывала такого сопротивления. Впрочем, ровно до того момента, как перед глазами не возникло знакомое лицо Мариена и осознание, что в случае ее возвращения ей придется видеть его каждый день. И каждый день напоминать себе, что пусть он и принадлежит ей, но все равно остается чужим. Пальцы непроизвольно сжались в кулаки, а всю ее фигуру объяло пламя. Высунувшийся было из-за куста Миерт втянул голову в плечи и завалился обратно под куст, словно тот мог его защитить. К счастью, уцелели оба. Почувствовав чужой страх, Аня неохотно вобрала пламя обратно. Если бы не черные провалы вместо глаз, ничто бы не выдавало ее недавнего гнева. «Госпожа!» — выглянув из-под куста, несмело подал голос призрак. «Вы к нам? А пусть бы и к вам!» — хмыкнула девушка и прикрыла глаза, убирая из них отблески тьмы. «Нас обещали сводить на экскурсию на следующей неделе. Следует вас подготовить». «Светлых уже водили», — пожаловался призрак, и Аня заметила, как он непроизвольно хватается за поясницу. «Экзорцисты несчастные!» «Идем», — Аня махнула рукой в сторону прохода и обнадежила. «Окажу вам первую помощь». Исхудавший призрак расплылся в довольной ухмылке и, мужественно превозмогая, бросился со всех ног радовать обитателей гавани. К приходу Ани на палубах всех погибших кораблей уже замерли в ожидании призраки всех мастей. Потрепанные, где-то щербатые, где-то не без подпалин, а кто-то и заметно полысевший, они с надеждой взирали на свою госпожу. А Аня, оглядывая покореженное воинство, испытывала гордость за не сдавшихся на милость светлых созданий. А все, кто ее порадовал, должны были получить свою награду. Губы хозяйки закатного замка замерли в предвкушающей ухмылке. И пусть светлые потом за голову хватаются, а темные матерятся, пытаясь понять причину многократно возросшего потенциала местных призраков. Оно определенно будет того стоить. Хлынувшая во всех направлениях тьма затопила бухту. Аня покинула гавань ночью. Виновато развела руками, почувствовав на себе осуждающий взгляд Алиаса. И проскользнула наверх. Доминика еще не спала, как и их соседка. Обе девушки жарко что-то обсуждали, даже не обращая внимания на сладости на столе и остывший отвар. Ане в первый миг показалось, что речь идет о мужчинах, но потому как обе замолчали, стоило ей появиться, девушка предположила, что могла и ошибаться. «Ани?» Голос Доминики оказался неожиданно растерянным. «Поужинаешь с нами?» Принцесса решила пойти с козырей и сняла крышку с одной из тарелок. «Мне показалось, тебе они понравились». Аня задумчиво кивнула, изучая утренние, разве что с другим кремом пирожные. Усмехнулась, понимая, как дешево ее покупают, но отказываться не стала. Увы, спор так и не возобновился, и Ане пришлось довольствоваться лишь остатками витавших в воздухе эмоций. «Мне не следовало говорить вам о Марке». Едва принцесса ушла наполнить опустевший кувшин, начала было Доминика, но Аня жестом остановила ее. «Это в прошлом. Не хочу думать о делах давно минувших». Доминика несмело улыбнулась, но Аня продолжила. «Главное вовремя сделать выводы из своих ошибок». «Я обещаю», — протянула собеседница, но ее ответ Аня не требовала. Она будто сказала последнее для себя. Задумчиво слезнула так и норовившую упасть крем и откинулась в кресле. «Главное — сделать выводы», — повторила она. Мир замер, кутаясь в темную мантию ночи, погружаясь в спокойный сон и уводя спящих подальше от суеты реального мира. Тихо посапывала Доминика, тревожным сном забылась оставшаяся ночевать в общежитии Карин. В коридорах не раздалось ни звука, но Ане было неспокойно. Она шагнула на границу, желая убедиться в беспочвенности своих подозрений, и с недовольным стоном вывалилась обратно, выругалась и шагнула вновь, на сей раз сокращая для себя путь в столицу. Далис должен был объясниться. Ради этого она готова была даже поднять его воплощение с постели и заставить каяться, хотя это и казалось полным абсурдом. Впрочем, никто другой бы и не посмел. Она вышла в просторной комнате, больше походившей на кабинет, чем на спальню. Кровати здесь не имелось, зато письменный стол и шкаф, уставленный древними фолиантами, имелся. Запах ладана ударил вставший чересчур чувствительным нос, и Аня чихнула, привлекая к себе внимание. Она хотела было начать разговор, но яркий свет ударил в глаза, лучше иных слов говоря, что коллега, еще мгновение назад ставший к ней спиной и наблюдавший за восходом, отбыл. Мигом позже зов услышала и она. Непростой, подкрепленный кровью, требовавший немедленного вмешательства. Послать такой мог только человек, посвященный ей, покровительство над которым она брала лично. Тьма, затопившая разрушенный храм, казалось, была всеобъемлющей, а Аня не пожалела силы на появление, разбивая полыхающее светом пространство храма и обрушивая родную стихию на всех, кто рискнул навредить ее подчиненному. Ее личной собственности, тому, кого она обещала беречь. Гнев заслонил с собой все. Она карала, закручивая водоворот силы, сжимая воронку. Чужие крики больше не заботили. Но в миг, когда они оборвались, знакомый, некогда приятный голос вторгся в ее наполненное яростью сознание. «Коллеги, вы так рады вновь меня видеть? Увы, не могу ответить взаимностью». Аня бросила полный гнева взгляд на Далиса. Тот, впрочем, его проигнорировал, давая понять, что искать виноватого они будут после. Девушка скривилась, не желая даже думать о том, что времени на поиски виноватых у них может и не быть. Едва ли их свергнутый коллега позвал их обоих просто поприветствовать. «Ани, давно не виделись, а ты все не хорошеешь», заметил тот, кого следовало уничтожить еще в прошлый раз. И с кем это, к сожалению, было невозможно сделать. Как и с любым из великих. Аня поджала губы. А неназываемый словно задался целью разозлить не ее одну. Следующая реплика предназначалась уже напряженному Далису, краем глаза следившему за своими потомками и уже знакомой Ани Телиари. «Совсем ослаб без достойного противника, да, Алис?» Аршет по одному загнул пальцы доставшегося ему тела. Для создания воплощения своих сил ему пока не хватало, но... Аня прошипела себе под нос ругательства, понимая, что чем больше времени они здесь проводят, тем слабее становятся, отдавая собственную энергию бывшему разрушителю сущего. А тот наслаждался, выводя их из себя и питаясь их гневом. «Спокойные времена не пошли тебе на пользу». Они ответили сдвоенным ударом. Не сговариваясь, но слаженно, будто репетировали атаку не раз. Сила, единственной целью которой было разрушить, покатилась по алтарному залу, снося на своем пути колонны и обрушив одну из стен. Но вместо удовлетворения Ани почувствовала чужую боль, такую знакомую, безысходную, временами плотным облаком висевшую в закатном замке. «Маргарита!» Она почувствовала свою тень, одну из первых, ту, что уже была на грани. И тьма схлынула, так и не коснувшись ее слуги и того, кого девушка держала за руку в тщетной попытке удержать по эту сторону границы. «И это меня называли богом разрушения?» — хмыкнул Аршет, вздергивая на ноги невольного свидетеля их расприй, что, впрочем, не помешало ему ранить девушку, упиваясь ощущением бессилия от старшего из потомков светлейшего, в то время как младший занял место в смертельных объятиях неназываемого и ныне пытался разглядеть, что такое острое касается его шеи. «Не слишком вежливо забывать о свидетелях, вам не кажется, коллеги?» Аня поджала губы, не став напоминать неназываемому, что как раз его слуги, оказавшиеся здесь, были уже мертвы. Как и тот бедняга, которому не посчастливилось стать сосудом для Аршета, и тело которого ныне плавилось, послушная возросшей силе их ненавистного собеседника. Пару секунд бездействия, и им кивает пепельноволосый блондин, серые глаза которого обещали уничтожить посмевшего заглянуть в них смутьяна. Словно красуясь, он по крупицам собрал из ничего свою любимую трость. Оперся на нее, убиваясь каждой секундой, делавшей его сильнее. Перевел взгляд на юношу, у чьего горла замерло лезвие, скривился при виде его дрожащих губ и бросил. «Лис, как обмельчал твой рот!» «Чего ты хочешь?» — устало спросил Кардалис. Аня поморщилась, не в силах проигнорировать произошедшее с ним изменение. За какое-то мгновение воплощение коллеги постарело на несколько десятков лет, став омерзительно немощным, по крайней мере, на первый взгляд. «О, самую малость!» — рассмеялся Аршет. Кинжал в его руке даже не дрогнул, но слова вернувшегося божества не предвещали ничего хорошего для замершего в ожидании младшего принца Сохрана. «Ар, то, чего ты хотел в прошлый раз!» Начала была Аня, но Аршет ее перебил, поморщившись как от незначительной, но неприятной ерунды. «Несущественно, сестрица, ты права». «Тогда давай закончим это», — предложила Аня, напряженно следя за каждым движением оппонента. Что бы ни пытался продемонстрировать заточенный, чего бы ни говорил, ни она, ни Кардалис не готовы были ему поверить. «Как пожелает, дорогая сестрица». Аршет благосклонно кивнул девушке и перевел взгляд на дрогнувшего Далиса. Аня сама с трудом удержалась, чтобы не выругаться. Каждый из них почувствовал всплеск силы, сопровождающий разрушение алтаря. А зная, что в городе лишь один действительно действующий храм, сомневаться, что раскололся алтарь именно светлейшего, отрезая ему возможность для быстрого восстановления сил, не приходилось. Слова Аршета лишь подтвердили ее догадки. «Вот и нет твоего храма, дорогой брат. Алтарь раскололся. Больше не от чего подпитаться в этом городе. Едва ли на рунах кто-то начнет службу, а люди пошли, судя по памяти этого тела, совсем неверующие. Без большой надежды и медяк не пожертвуют, не говоря уже об истинной вере». «Сочувствую, брат». Он перевел взгляд на Ани. «Сестрица?» «Моего храма в городе нет», — хмыкнула девушка. Впрочем, у нее и не было такой необходимости в собрании верующих. Если в Кардалиса еще можно было не верить, то игнорировать свой последний путь. Чем ближе подступала старость, тем истовее молились хозяйки закатного замка, прося придержать своих слуг. «Знаю», — откликнулся Аршет, с ненавистью глядя на девушку. Впрочем, очень скоро его оскал вернулся к прежней, чуть злорадной ухмылке. «С тобой будет сложнее, но, думаю, тебе понравится в этом месте. Ты оценишь каждый его уголок, каждую трещинку, каждую кость, оставшуюся от своих последователей. Какое совпадение, что они решили остаться с тобой и скрасить тебе вечность. Цени. Мне вы не оставили и этой малости», — процедил сквозь зубы бог, проведший долгие столетия в одиночестве, наедине с бессильной яростью. «Ты убил их сам, своей силой», — в тон ему ответила Аня. Неприкрытая угроза, с которой говорил собеседник, заставила ее... Нет, не испугаться. На страх хозяйка закатного замка была не способна. Но разозлиться. Ее лицо побелело от ярости, и только осознание того, что это место выпивает неосмотрительно выпущенные из-под контроля силы, заставило ее прикрыть глаза и сдержаться. «Но души-то могла и оставить!» Цокнув языком, попенял ей Аршет. Впрочем, в его интонациях слышалось неприкрытое раздражение. Аня не удержалась от ухмылки. Если он рассчитывал так легко вывести ее из себя, то опоздал. На те самые 2000 лет, что провел в компании самого себя. Для самого себя он, видимо, и продолжил, предаваясь приятным воспоминаниям. Души. Они куда вкуснее тел. А уж сколько энергии могут дать. Мужчина облизнулся, на миг утрачивая сходство с человеком. Ничего, у меня будет достаточно времени. Аня бросила быстрый взгляд на Далиса, напряженно о чем-то размышлявшем. Краем глаза за ними следил и свергнутый коллега. Впрочем, прочесть их мысли Аршет не мог. В отличие от людей, забывать о которых не следовало. «Людей, не отмеченных благодатью, здесь нет, а значит...» Начал было мысль неназываемый, но лучше бы он промолчал. В отличие от остальных, Аня чувствовала каждого присутствующего здесь смертного и знала еще об одной... Точнее, одной готовой к ним присоединиться сущности. Стоит только исполниться ее проклятию. Увы, судя по тому, как изменилось лицо замершей в нерешительности Талиари, она знала о проклятии Маргариты больше, чем требовалось. А ее мысли были недоступны лишь для смертных. Аршет же, почувствовавший угрозу, отбросил ненужного пока принца и вцепился в девушку, заставив подопечного Ани испытать такую гамму чувств, что та дрогнула от прилива силы. «Ты сомневаешься? О ком ты думаешь?» Тон Аршета стал вкрадчивым, но от его навязчивого внимания, едва сдерживаемого гнева, девушка с трудом смогла вздохнуть. Еще немного, и Талиари утратит свою оболочку и, учитывая специфику этого места, окончательно исчезнет. «Герцог, Анвентар!» С трудом смогла ответить девушка, глядя прямо на Ани. «Он еще жив, сестрица?» — требовательно уточнил бывший великий, откидывая утратившую его внимание бесполезную, как ему показалось, игрушку. На более обессиленный дух в его глазах не годился. «Одной ногой в лабиринте», — признала Аня, поморщившись. Но, кажется, чересчур поспешно, или за годы, проведенные в одиночестве, Аршет стал более подозрительным. «Что-то не так». Он одним только жестом уничтожил разделявшие его и названного смертного стены, чудом не обрушив древний храм. Но хотя бы не стал дожидаться, пока песок и пыль опадут. Прибрал за собой, уничтожив их следы до падения на пол. Напряженный взгляд Аршета встретился с полным боли и отчаяния глазами Маргариты, и смех разорвал нависшую было тишину. «Тень!» Бросил Аршет, утрачивая всякий интерес к девушке и ее умирающему проклятию. Далис едва заметно кивнул Ане. Впрочем, она не удивилась его догадливости. Пусть он и не был посвящен в подробности, но не интересоваться историей Маргариты, раз за разом встречая ее, не мог. Если она окажется рядом с Аршетом в нужный момент... Аня прикусила губу, понимая, что именно их с Далисом ответственность дать слуге этот шанс. А в том, что потерявшая все Маргарита забудет о себе, девушка уже была на грани. Еще чуть-чуть, и от самоубийственного рывка ее ничто не остановит. Едва ли она убоится смерти, слишком долго служит в закатном замке, а полное уничтожение, которое легко обеспечит ей Аршет, для Маргариты это могло стать даром, а не карой. Аня на миг прикрыла глаза, нехотя подтверждая догадки светлого коллеги. «Итак, на чем мы остановились, господа и дамы?» Вернулся к смакованию своего триумфа Аршет, и в чем-то он был прав. Оказаться здесь для Ани и Далиса было опасной ошибкой, которую их вынудили совершить. Вот только чтобы запереть их здесь навсегда, как того желал Аршет, ему нужно заставить их тратить больше силы. Слишком уж долго он сам не получал должной подпитки. Впрочем, недооценивать бога разрушения не следовало. Он все же сумел воплотиться и сделать из своей тюрьмы личную крепость. Искажение пространства не прошло для нее незаметно. Это было ожидаемое решение. Попытаться отрезать их от реального мира. Выгнать не на границу, здесь у Ани было преимущество, но в одно из отражений реальности. Тьма и свет вспыхнули одновременно. И Ани, и Далис не собирались мириться с тем, что их выбросили из их мира, как нашкодивших котят. Но что было важнее, своими не слишком удачными попытками они смещали внимание Аршета на себя. Впрочем, у того, что их попытки не были столь результативными, был и другой, не слишком приятный, но учтенный обоими аспект. Часть, потраченной ими в храме силы, переходила напрямую, прикрывшему от удовольствия глаза пепельноволосому разрушителю. «Старайтесь больше!» — подбодрил он их. «Еще немного, давайте, поднажмите!» Аня недовольно фыркнула и погасила охватывающий ее в гневе орел тьмы. Далис последовал ее примеру. Роли свои они уже отыграли. Осталось лишь выжидать и не пропустить момент, когда будет необходимо вмешаться. Ждали, но все равно опоздали. Точнее, опоздал. Далис. Расплывшееся на груди его младшего потомка кровавое пятно не было совместимо с пребыванием в мире живых. «Нет! Нет! Нет! Нет!» Звуки слились воедино. Стон умирающего принца, вой Маргариты, почувствовавшей, как последние искры жизни покидают ее возлюбленного. Аня вздрогнула от пронзившего ее потока чужих чувств. Внутри все сжалось от невыносимой, давящей боли, захлестнувшей, казалось, каждую клетку ее тела. И это были лишь отголоски того, что испытывала, осознавшая свою потерю Маргарита. Боль, переходящая в решимость. Бледное лицо девушки закаменело, внутри нее рвались последние путы сомнений. Да и в чем ей было сомневаться, если впереди ее ничего не ждало? Аршет с удовольствием осмотрел окровавленное лезвие, прищурился, начиная поглаживать хлынувшую вовне энергию, ее, а не законную добычу, между прочим, и лениво перевел взгляд на метнувшегося в его сторону старшего наследника. Глупая, бессмысленная попытка, исход которой был предрешен еще до ее начала. Аршет не выпускал смертных из своего поля зрения. Не упустил шанса избавиться от угрозы и досадить им с Далисом и на этот раз. Черное пламя сорвалось с пальцев божества, намереваясь оставить династию без наследников мужского пола. Далис прикрыл глаза, смиряясь со смертью потомка. Черное пламя Аршета не та вещь, после которой остается что провожать в лабиринты. У сущности еще был призрачный шанс уцелеть, но не как у человека. Огонь не достиг своей цели. Выпущенный сгоряча, он встретился с первым живым объектом на своем пути. И, обдавая всех присутствующих агонией исчезающей Талиари, яростно поглощал ее тело. «Жаль», — бросил Аршет, впрочем, без капли сожаления, глядя на муки девушки, каждый миг которой делал его сильнее. «Но так даже...» Договорить тот не успел. Остриё собственной трости, отложенной в сторону, чтобы не мешало закрывать глаза распростёршемуся у его ног телу младшего принца, вышло меж ребер воплотившегося божества. Бледная до синевы Маргарита отлетела в сторону. Глухой удар знаменовал ее встречу со стеной. «Бесполезно!» — рассмеялся тот, кто еще не успел осознать произошедшее. «Никому из богов, из служителей или одаренных не дано меня уничтожить», напомнил прописную истину Аршет, вытирая лезвие. Он стоял в полоборота и не видел, как сплевывает кровь раненая Маргарита, чье исполнившееся проклятие вновь сделало ее живой, даря последние мучительные минуты жизни. Жизни обычной смертной, не наделенной никакой силой, кроме одной — убить бога. «А смертных здесь!» Договорить он не успел. Возможно, останься у него хоть один последователь или потомок, он сумел бы зацепиться за этот якорь, оставаясь, как и раньше, обессилевшей, но способной на возвращение бестелесной сущностью. Но таковых не осталось. Мертвые слуги, выпитые им в момент воплощения, потомок, чье тело он захватил и присвоил, младший наследник, неосмотрительно пообещавший служить. Они все были мертвы, как и приходившее в негодность тело, истекающее кровью помимо воли владельца. «Ты заплатишь!» Голос некогда неназываемого, а ныне уходящего, был неприятнее скрежета несмазанных петель. Вот только он не мог уйти, не попытавшись хлопнуть дверью. Тело бывшего жреца осыпалось прахом. Несвязанная ничем сущность рванула к распластанному у его ног телу младшего принца, хлынула в него, пытаясь вновь запустить остановившееся сердце. «Бесполезно». На сей раз слова принадлежали Далису, вернувшемуся в реальный мир. Сил удерживать их с Ани вне этого среза реальности у Аршета больше не было. А те, что были, он нещадно тратил, чтобы закрепиться в чужом теле. «Мы легко можем вселиться в своего потомка. Но занять тело чужого? На это требуется даже больше сил, чем уничтожить духа. Разве ты забыл? Сгусток темной энергии, последняя доступная форма для утратившей якорь сущности, взмыл вверх, выбирая новую жертву. Рванул было к Маргарите, но путь ему заступила Аня. «Мои слуги тебе не подойдут», — хмыкнула хозяйка закатного замка, останавливаясь у тяжело дышавшей девушки и касаясь пальцами ее лба, забирая боль и заставляя отступить начавшиеся в организме процессы разрушения. «Правда, ты можешь попытаться занять другое тело». Взгляд Ани уперся в мертвого герцога. «Он больше не связан ни с кем из нас». Ей пришлось силой надавить на плечо, попытавшейся подняться и помешать Маргарите. Но Аня не позволила бывшей слуге вмешаться. Хотя под взглядом, которым та ее наградила, Ане и за меньшее стоило навсегда лишить смертное перерождение. Но хозяйка закатного замка лишь силой стиснула плечо девушки, призывая к молчанию. «Или не рискнешь», — хмыкнула она, подзуживая с каждой секундой уменьшающийся сгусток чистой силы. Он было подался в сторону безучастного ко всему старшего наследника, но тут уже Далис закрыл ему дорогу. С противным чпоком то, что осталось от Аршета, упало на тело герцога, распределяясь по коже, устремляясь глубже, отчего на ней тут же вздулись черные канаты вен, и уже совсем ослабшее легким дымком вырвалось из носа. «Опять неудачная попытка», — с притворным сочувствием осведомился светлейший, и вокруг клуба черного дыма вспыхнула переливающаяся золотистыми искрами сфера. «Я позабочусь о нем», — пообещал Кардалис. «Главное, чтобы никак в этот раз», — не без ехидства заметила Аня, но Далис неожиданно промолчал, не реагируя на пусть и справедливую, но подначку. Но это было не единственное обстоятельство, заставившее девушку напрячься. Маргарита силой сжала ее руку, пытаясь обратить на себя внимание. И, глядя в ее, словно надтреснутые глаза, где не осталось места ничему, кроме обреченного смирения, Аня уже знала, о чем-то попросит. «Нет», — отрицательно качнула головой хозяйка закатного замка. «Я не заберу тебя. Ни в качестве слуги, ни как заложника лабиринта». «Тогда меня заберет Марьен». В голосе Гретхен прорезались нотки подступающего безумия. «И он не заберет», — хмыкнула Аня. «В ближайшие полвека считай себя бессмертной». «Чем я заслужила?» Хватка девушки ослабла, и она сползла на плиты храма. Дрожь охватила ее тело. Маргарита силой ударила по каменным плитам, пытаясь хоть физической болью унять огонь, пожирающий ее изнутри. «Всем», — хмыкнула Аня, чувствуя, что еще немного, ее слуга может настолько потерять разум, что не сможет оценить ее милосердие, вздернула бывшую тень на ноги и потащила за собой. «Жизнь, конечно, то еще проклятие, но ты заслужила второй шанс. Преданностью, глупостью, храбростью, а может потому...» Аня покосилась на Далиса, желая понять, прислушивается ли коллега к ее откровениям. Но так и не определилась. «Что мне до отвращения не хочется видеть тебя сломленной. Но у тебя будет второй шанс. У вас обоих». Она опустилась на колени, тяжело вздохнула, притворно закатив глаза, как, по ее мнению, полагалось в подобных ситуациях, и коснулась губами холодных уст герцога. Меньше всего это походило на поцелуй, чем оно и не являлось. Аня пропускала через чужое тело послушную ей тьму, обращая вспять произошедшее в мертвом теле процессы и заканчивая то, на что отдал последние силы Аршет, тщетной попытки получить для себя это тело. Дай последний себе хоть пару минут на раздумье, имея он другой шанс, не стал бы тратить последние силы на то, что требовало колоссальных вливаний. Даже самой Ане пришлось нелегко. Много энергии ушло на имитацию сопротивления. Да и сам храм, прежде тянувший из каждого из них силы, далеко не незаметными крупицами, внес свой вклад в ее обессиливание. «Мор!» — требовательно позвала Аня, и слуга не замедлил явиться. «Наконец-то!» — пробормотал он, но осекся, оценив, где он оказался и что творится вокруг. Бросил быстрый взгляд на светлейшего, приобнимающего за плечи своего потомка и пытающегося ему что-то внушить. На Маргариту, опустившуюся на колени по другую от госпожи сторону, от уже не слишком мертвого, но еще не живого тела последнего потомка, проклятого ею человека. На хозяйку, размышлявшую о чем-то. «Я виновен. Не мог добраться сюда вовремя». «Никто не мог», — хмыкнула Аня, и лицо ее воплощения внезапно разгладилось. «Найди его в лабиринтах и приведи обратно. Его не поглотили, значит, как проклятый, он должен блуждать в лабиринтах. Я приказываю вернуть его сюда. Тело уже готово его принять, а Маргарита...» Аня сжала пальцы своей бывшей слуги. «Позаботится о нем дальше, если пожелает. И я не должен забрать ее с собой», — уточнил Мариен с напряжением в голосе. «Нет, Фис не успел забрать свою добычу и не сможет это сделать еще с полсотни лет». Аня лукаво улыбнулась. «Передай Карбину, что проследил за этим. Скажи, пудель меня разочаровал и больше не может являться смертным или как-то влиять на их мир. Иди уже, Маргарита заслужила награду, а ты все медлишь». Мариен исчез бесшумно. Если бы не тихий голос Кардалиса и практически безжизненный его старшего потомка, можно было бы говорить о полной тишине. Тишине, в которой Маргарита напряженно держала герцога за руку, ожидая хоть каких-то изменений. А Аня с болезненным вниманием следила за лицом бывшей слуги. «Ты так изменилась?» — протянула Аня, вспоминая первую встречу с девушкой. «С тех пор прошло слишком много времени». Маргарита с трудом перевела взгляд на хозяйку закатного замка. «Мы меняемся. Каждый день меняет нас. Каждый, кого мы повстречали, настолько меняет, что ты прощаешь того, чьей смерти просила?» Аня тряхнула головой. «Тяжело это понять. Любовь редко поддается логике», — слабо улыбнулась Маргарита. «А месть со временем не столько остывает, сколько портится. И я хочу, чтобы он жил. Любой ценой. Если вы потребуете плату, я готова». «Замолчи», — приказала Аня, зло прищуриваясь. «Я не меняю своих решений и не требую плату за подарки. Тем более ты его заслужила. Хочешь этого смертного? Забирай». Он к тому же тоже внес свой вклад в окончательное поражение братца. «Едва ли ты решилась бы на свой сумасбродный поступок, если бы знала, что не все для тебя потеряно. А ведь он мог тебя уничтожить», — заметила Аня, повышая голос. «Не как ее, а без шанса на возвращение». «Не как ее», — повторила Маргарита, но задать вертевшийся на языке вопрос не успела. Самоубийственный рывок, наверняка закончившийся бы смертью, будь Аня в другом расположении духа, а за спиной принца не возвышался бы Далис. «Вы можете ее вернуть?» «Нет». Аня посмотрела на надтреснутые, выцвевшие глаза мужчины. «Но ты сам можешь. Маргарита, повстречая черное пламя, жаждущее лишь разрушения, исчезла бы, как и любой смертный. Но твой дух не человек. И ты поклялся никогда ее не забывать. А значит, она не может исчезнуть. Тело — да, она — нет. Отыщешь место, где она появилась, построишь храм и жди. Если у нее будет причина воплотиться, вы встретитесь, только...» Аня заколебалась, не зная, сообщать ли подопечному неприятную новость. «Скажите мне», — хрипло попросил принц, с трудом удерживаясь от того, чтобы вцепиться в плечи собеседницы и вытрясти из нее ответ, если та не проявит снисхождение. «Она забудет тебя. Всех, кого знала. Пламя должно забрать свою плату, должно уничтожить. Той Альн-Ари, что ты знал, больше не будет. Потому не легче ли тебе будет забыть о ней и жить дальше?» — склонив голову на бок, спросила Аня. «В Лиере, начала она заговорщицки, косясь на Далиса. «Есть источник водозабвения. Пара глотков, и ты забудешь о том, что больше всего тебя терзает. Я отведу тебя». «Мне этого не нужно», — решительно отверг предложение Ани принц. «Как пожелаешь». Неожиданно легко отступилась хозяйка закатного замка и хитро улыбнулась. «Маргарита, твоя жертва приходит в себя. Займись ею, а я...» «Я хотел бы просить о милости». Сжав пальцы в кулаки, едва ли не с силой выдавливая из себя каждое слово, сказал старший из потомков Светлейшего. «А какой?» «Верните моего брата. Если вы смогли сделать это для Далиара, значит...» «С чего бы мне помогать тому, кто добровольно отказался от нас, желая присягнуть?» Она прикрыла рот ладошкой. «Кому не следует?» «Я буду вам обязан». «Ты и так мой», — напомнила Аня. Отрицательно качнула головой, открыла было рот, чтобы отказать, но спохватилась. «Постой, а не его ли собирались женить на Азарленской принцессе? Айртане?» «Отец рассматривал возможность этого брака, но брак не может быть заключен, если одна из сторон мертва», — заметил принц, беря себя в руки. «Выходить замуж за такое ничтожество?» — Аня поморщилась. Айртане не настолько ее раздражала, чтобы мстить ей так подло. «Я верну твоего братца, если Далис не возражает. Он все же принадлежал ему при жизни, но помолвка должна состояться немедленно». «Чья?» — напряженно уточнил Валиар. «Его», — Аня указала на распластавшееся на плитах тело. «Помолвка между ним и Азарленской принцессой». «А брак?» «Спасите боги, бедняжку», — усмехнулась Аня. «Только помолвка. Этого будет достаточно, чтобы девушка осталась в сохране». «Девушка принадлежит вам?» Единственный вопрос сорвался с губ старшего принца. «Нет», — качнула головой Аня. «Но почему бы и не вмешаться, раз обстоятельства так сложились?» «Разумеется», — не стал интересоваться усталый да нельзя принц. «Вам следует отдохнуть», — хмыкнула Аня. «Обитатели лабиринтов выглядят лучше, чем вы, ваше высочество. Кто-нибудь из моих слуг может и перепутать, если случайно вас встретит. Я последую вашему совету». Валиар нашел в себе силы, чтобы склониться и поцеловать руку покровительницы. «Как только разберусь с последствиями того, что здесь произошло». «Герцог», — принц обратился к уже сидевшему, а не распластанному на камнях мужчине. «Я не вправе требовать от вас участия в такой момент, но, возможно, вы сможете рекомендовать кого-то, кому можно доверить». «Я знаю такого», — вмешалась Аня, легкомысленно не допуская мысли о том, что особо доверенное лицо может на радостях не только проклясть ее, но что обычно выливалось в чесотку «благословить в сердцах». «Определенно, знай, Кириан, кому обязан ранним подъемом». Спустя час после того, как с облегчением коснулся головой подушки, не приминул бы отправить посыльного в храм тотчас же. Впрочем, захоти он совершить сей акт мести в Рейнсе, мужчину ждало бы разочарование. Жрецы с раннего утра разбирали завалы, похоронившие под собой и треснувший алтарь, и вход в подземелье, и надежда на утреннюю мессу и раздачу дармовой еды прихожанам. «Поступаете в распоряжение его высочества». Вот и все, что успел сказать ему непосредственный начальник прежде, чем его уволокли неразговорчивые целители в форме службы безопасности. А после вырванный неизвестной силой из постели маг обернулся и смог в полной мере оценить, кому он обязан великой честью работать бок о бок с принцем. Улыбающаяся Аня приветливо махнула ему раскрытой ладонью, взглядом указывая на отдававшего распоряжение вызванным по тревоге сотрудникам блондина. И пусть его профиль еще не украсил ни одну из монет, не опознать в снежно-волосом кронпринца было невозможно. Тяжело вздохнув и пообещав при случае отомстить одной чересчур предприимчивой особе, Кириан покорился судьбе. «Он не слишком рад», — заметил лорд Ансфальд, чью личину уже успел надеть Кардалис. Впрочем, не торопясь выходить из тени на всеобщее обозрение. Только принц нет-нет, да и косился в угол, где остались понаблюдать за процессом великие. «Зато его заметят в столице», — пожала плечами Ани. «Должно же быть что-то хорошее в моем присутствии в его жизни. К тому же твой потомок сможет быть с ним откровенен. Оба мне принадлежат, оба жертвы нашего произвола, Будет о чем поговорить за чашкой отвара». «Скорее за бутылкой самогона», — усмехнулся светлейший и предложил. «Составишь компанию за завтраком? Я, конечно, слегка опоздал с предложением, но прошу простить мне мою растерянность. Годы берут свое». «Но никак не заберут», — хмыкнула Аня, а после, прикрыв глаза и оценив, куда смотрят стрелки на городских часах, выругалась. «Что-то не так?» — осведомился светлейший. «Все», — откликнулась Аня и пожаловалась. «Он все-таки смог мне нагадить».